Глава 24. По пути Кэтрин. Прошел месяц похорон. Длинный, мучительный месяц, в течение которого тишина Хилкреста была разорвана поисками улик и расследованиями. Полиция прочесывала каждый уголок кампуса, студенты были отправлены по домам, а занятия приостановили на неопределенный срок. Но вместо того, чтобы остаться на месте и терпеть допросы, Инди и остальные из элитного общества решили скрыться от назойливого внимания прессы в семейном особняке Инди в Хэмптонсе. Особняк был роскошен. Белые стены, огромные окна, сквозь которые заливался солнечный свет, резные колонны, мраморные полы и старинные картины в золотых рамах. Инди валялась на своей кровати с бархатным изголовьем, обитой винтажной тканью, стараясь не думать о происходящем. Она бездумно переворачивала страницы журнала Vogue, не обращая внимания на красивые снимки, которые раньше могли бы заставить ее ахнуть от восторга. Снаружи, за высокими окнами, был слышен шум волн. Океан разбивался о скалистый берег Хэмптонса. «Думаете, мы когда-нибудь найдем эту Кэтрин?» Инди перевернулась на живот, ее шелковая пижама мягко шелестела по простыням. Она бросила взгляд на Лайзу, которая сидела в углу комнаты. Лайза выглядела уставшей. Ее черные брюки с завышенной талией и серый свитер от Balenciaga создавали идеальный минималистский ансамбль. Она вздохнула и медленно потянулась за сигаретой, зажигая ее одним плавным движением. «Мы уже потратили целый месяц, обсуждая ее». Джордж, который сидел напротив них на широком кожаном кресле, рассеянно чертил что-то в своем блокноте. Но ничего конкретного так и не выяснили. Все, что у нас есть, — это ее татуировка на пояснице и то, что она провела прошлое лето в Whiteface Mountain с Хлоей и Донателлой. И еще этот ее характер. Резкий, как лезвие. «Не забудь, что она чуть не прикончила меня», добавила Лайза, откидывая волосы назад. Ее колени все еще ныли после того случая с крестом на похоронах Пасифики. «Это просто какое-то безумие. Она явно не остановится». Инди нахмурилась, переворачивая журнал лицом вниз и упираясь подбородком в подушку. «Хорошо», — начала она. «Так каков план? Мы не можем сидеть здесь вечно и ждать, когда эта Кэтрин явится за нами». «Да, но что ты предлагаешь?» Джордж отложил блокнот в сторону, откинувшись на спинку кресла. «Мы знаем слишком мало. Все, что мы слышали, — это слухи и догадки. Мы даже не знаем, где она сейчас находится». Лайза выпустила струю дыма, ее губы искривились в задумчивой улыбке. «Знаешь, возможно, мы должны начать с этого курорта. Если она проводила там лето, там могут быть люди, которые видели ее. Возможно, у кого-то из местных есть информация. Мы могли бы сделать вид, что просто заезжаем на отдых, а на самом деле разведаем обстановку». Инди подняла голову, ее глаза блестели от новой идеи. «Это не такая уж плохая мысль», — она прищурилась. «Поездка в горы. Звучит даже заманчиво. Никакой прессы, никаких репортеров, только мы и наши исследования. В конце концов, нам нужно хоть что-то делать, чтобы не сойти с ума. И чтобы защитить себя», — добавил Джордж, серьезно кивая. «Мы не можем больше ждать. Если аноним знает о нас больше, чем мы думаем, то мы действительно в опасности». Лайза в последний раз затянулась и затушила сигарету в изящной стеклянной пепельнице, стоящей на столике. «Тогда решено. Мы отправляемся в Whiteface и находим эту Кэтрин». Ее голос звучал решительно. За весь этот месяц от анонима не поступило ни одного сообщения. Это молчание казалось еще более пугающим, чем его угрозы. Было ощущение, будто он затаился, готовя что-то грандиозное. Страх переполнял их. А еще страшнее было то, что от Хлои не было ни малейших вестей. если о Донателле все еще напоминали плакаты с ее лицом и надписью «Пропала», то Хлоя словно растворилась в воздухе. Линда несколько раз пыталась с ней связаться. Сообщения доходили, звонки проходили, но ответа не было. Это беспокоило всех, и их начинала одолевать мысль. Жива ли Хлоя вообще? Или аноним уже нашел ее первым? Инди перевела взгляд на Линду, сидевшую на диване с телефоном в руках. Улыбка Линды, такая редкая за последнее время, наполнила комнату теплом. Она тихо хихикала над чем-то в своем телефоне, и Инди не могла удержаться от искренней улыбки в ответ. Видеть Линду счастливой было просто удивительно. Все это время, после смерти Пасифики, Линда была тенью самой себя, часами лежала, уткнувшись лицом в подушку, тихо рыдая. Но сейчас, благодаря сближению с Мэдисон, ее настроение начало понемногу восстанавливаться. Пусть горечь от утраты Пасифики все еще висела в воздухе, как удушающий туман, но им всем было жизненно необходимо найти способ отвлечься, чтобы не погрузиться в бездну отчаяния. «Как там Анжела?» — спросила Джинни с легкой улыбкой, поглядывая на Лайзу. Сейчас между ними царило перемирие. Джинни словно отошла от своих прошлых претензий, стараясь быть дружелюбнее. Лайза заметила это и тоже старалась вести себя мягче, хотя ее природное высокомерие иногда пробивалось сквозь ее маску спокойствия. «Все по-прежнему тусуется». Лайза пожала плечами и небрежно поправила свои светлые волосы, которые лежали волнами на плечах. «Она сейчас с Нейтом. Боже, как же я скучаю по ним!» Ее голос стал тихим и немного грустным. Она обхватила себя руками, словно пытаясь согреться от этой тянущей тоски. «Разберемся с Кэтрин, и тогда можно будет жить спокойно», задумчиво сказал Джордж, смотря на своих друзей. «Как раньше». «Надеюсь, мы не перестанем общаться после этого». Инди с любопытством подняла голову. Ее лицо, освещенное мягким светом лампы, казалось умиротворенным, хотя внутри все еще царил хаос. «После всего, что мы пережили?» «Нет». Лайза повернулась к ней и тепло улыбнулась. «Жаль, что только вновь стали близки при таких обстоятельствах». «Но теперь мы вместе, и это главное», — Джинни тихо добавила, протягивая руку, чтобы взять Лайзу за запястье, слегка сжать в знак поддержки. Утро выдалось прохладным, и туман окутывал верхушки деревьев за окнами особняка. Солнце едва пробивалось сквозь серую пелену облаков, придавая этому дню оттенок тревожной неопределенности. Ребята уже были почти готовы отправиться в Whiteface Mountain, шикарный курорт неподалеку от Хилкреста. Это место должно было стать их убежищем на ближайшее время, пока ситуация с расследованием убийства Пасифики не разрешится. Инди неторопливо складывала вещи в чемодан. Сложив последнюю пару джинс, она посмотрела на часы. До отъезда оставались считанные минуты. По телевизору, который тихо гудел в углу комнаты, начались утренние новости. Молодая репортерша с искусственной, слишком идеальной улыбкой и аккуратно сделанным носом четко проговаривала каждое слово, будто бы знала, насколько важно это для зрителей. Сегодня в Хилкресте продолжаются поиски улик и зацепок по делу об убийстве студентки Пасифики Шерон. Ее голос эхом отозвался в комнате. На экране появилась фотография Пасифики. Эта фотография была сделана на террасе отеля Линды, когда они праздновали начало второго курса. Пасифика выглядела такой милой, с искренней улыбкой и искрящимися глазами. Но как ее могли убить? Полиция утверждает, что это уже второе убийство в университете. Появилась новая теория, что убийца Пасифики – также ответственен за исчезновение Донателлы Гилсон, другой студентки Хилкреста, которая пропала почти 2 года назад, прямо перед летними каникулами. Слова репортера словно пронзили Инди, как ледяные стрелы, Она невольно сжалась, страх снова пробрался к ней под кожу. Инди боялась, что следующим звонком будет вызов в полицейский участок. Аноним явно дал ей понять, что она в его прицеле, и теперь тень обвинения в убийстве Пасифики висела на ней. Линда тихо подошла сзади. Она опустилась рядом на диван, осторожно положив руку на колено Инди. «Не переживай», — мягко сказала Линда. «Все будет хорошо». Инди вздохнула и посмотрела на нее, стиснув губы. «Если бы хотели, тебя бы уже давно обвинили». Линда сжала ее колено, стараясь придать больше уверенности. «А ты все еще здесь, свободная, и это уже кое-что. Если меня арестуют, я буду вынуждена рассказать про Донателлу, про Анонима, про все, что произошло за последние 2 года. Но я не могу это сделать, понимаешь? Аноним загоняет меня в угол». Линда молча слушала ее, внимательно глядя в глаза подруги, которые снова начали заполняться страхом. Она повернула голову к чемодану, заметив, как много вещей Инди с собой взяла. «Ты собираешься жить там?» С мягкой усмешкой заметила Линда, поднимая бровь. Инди чуть улыбнулась в ответ, глядя на свои чемоданы. «Я не знаю, что мне может понадобиться в любой момент. Хочу быть готовой ко всему». Ее голос стал чуть легче, словно на мгновение она смогла отвлечься от мрачных мыслей. «Мы ведь выезжаем через 2 минуты. Все готовы?» Линда кивнула и улыбнулась, глядя на остальных. «Вроде бы да», — подтвердила она, и ее одобрительный кивок добавил в их общее настроение чуть больше уверенности. Ребята стояли у массивных чугунных ворот, которые отделяли старинный особняк семьи Инди от остального мира. Влажный воздух окутал их легким холодом, и дождь, который то начинал моросить, то стихал, добавлял к этому дню мрачности. В их глазах читалась усталость. Не столько физическая, сколько моральная, пропитанная тревогой и неопределенностью. Вскоре их ожидал микроавтобус, который должен был отвезти их прямо до курорта Whiteface Mountain, но на улице не было ни звука мотора, ни дальних огней фонарей. Инди, закутавшись в пальто, направилась к почтовому ящику, который стоял в тени сухих кустов роз у входа. Она открыла его, и ее пальцы нащупали свежий выпуск утренней газеты. Развернув ее, Инди бросила взгляд на заголовки и недовольно вздохнула, пытаясь подавить внутренний холод, который наполнил ее душу. «Ничего нового», — проговорила она, передавая газету Джорджу. Джордж, глядя на огромные заголовки, не мог сдержать саркастической улыбки. Огромные жирные буквы кричали: «Красивая смерть» или «Как Хилкрест стал рассадником трупов». Далее шло не менее красноречивое: «В Хилкресте массово убивают студентов». Хорошо, что они хотя бы считают, что Пасифику и Донателлу убил один и тот же человек. «Это дает нам хоть какую-то передышку», — сказала Лайза. Инди настороженно повернулась к Лайзе, сдерживая раздражение. «А что в этом хорошего, Лайза?» Ее голос звучал напряженно. «Это ведь ничего не меняет. Мы все равно в опасности». Лайза пожала плечами, пытаясь подавить страх, который волной накатывался на нее в самые неподходящие моменты. «Это значит, что нас не обвинят». Она попыталась улыбнуться, но это скорее выглядело как нервный жест. «Тела Донателлы так и нет. Пока что». Инди опустила голову, ее взгляд потемнел от сомнений. Линда, которая стояла чуть в стороне, не отрывая глаз от пустынной дороги, мрачно усмехнулась. «Тело Донателлы появится, когда будет выгодно Анониму», — произнесла она. «Он ведь на все способен, мы это уже знаем. Он знает наши слабости». Джинни, сидя на своем чемодане, медленно затянулась сигаретой, несмотря на моросящий дождь, от которого ее волосы все больше завивались в непослушные кудри. Серый дым сигареты поднимался к небу, смешиваясь с туманом. Она вздохнула, стряхивая пепел на землю. Микроавтобус, слегка дребезжа, появился на горизонте. Линда первой заметила его и, махнув рукой, показала на приближающуюся машину. Джинни, не теряя времени, затушила окурок носком ботинка и схватила свой чемодан. «Ну что, в путь?» — весело выкрикнула Лайза, пытаясь хоть немного разрядить напряженную атмосферу. Но, судя по молчаливым лицам ее друзей, это не особо помогло. Как только они вошли в салон микроавтобуса, Лайза почувствовала, как тепло окутало ее тело, заставляя вздрогнуть от резкого контраста с промозглой улицей. Внутри было уютно. Мягкие сиденья, приглушенный свет и аромат свежей обивки. Она поправила свою шубку и крепче прижала к себе сумочку. Водитель, мужчина лет 30 с небольшим, обернулся к ним, улыбнувшись. «Едете отдыхать?» — спросил он, кидая на них взгляд через зеркало заднего вида. Лайза, поймав его взгляд, кивнула и широко улыбнулась. «Ага». Она старалась выглядеть беззаботно. «Слышали, у них там лучший спа-салон в округе. Хотим немного расслабиться». «Да уж, неплохая идея», — согласился водитель, добавляя скорости. Дорога до Whiteface Mountain обещала быть долгой. Им предстояло проехать через весь Нью-Йорк, а затем забраться в горы. Лайза, глядя в окно, погружалась в свои мысли, любуясь осенними улицами. Оранжево-золотистые листья кружились в воздухе, словно миниатюрные огоньки, согревая ее сердце. В ее душе отозвалась ностальгия. Осень была ее любимым временем года. Шубы, пальто, кашемировые свитера и, конечно, кофе, который она обожала пить, прогуливаясь по тихим аллеям. Даже несмотря на то, что теперь она жила тусовками, бесконечными коктейлями и беспамятными ночами. Прошло уже 3 часа, когда за окном начали появляться величественные горы, обволакиваемые туманом. Лайза восхищенно выдохнула, впитывая красоту пейзажа. Скалистые утесы, холмы, покрытые желтоватыми кустарниками, и серое небо, которое словно нависало над ними. «Слушайте, мне нужно заехать в общежитие», — внезапно сказала Инди, отрываясь от окна. «Совершенно забыла, что оставила там свой ноутбук». «Думаешь, тебя пустят?» — приподняв бровь, спросила Джинни, закручивая вокруг пальца одну из своих непослушных кудрей. «Скажу, что это для диплома. Мы ведь выпускники», — объяснила Инди, доставая из сумочки маленькое зеркальце. «Черт, мои волосы совсем растрепались». Она принялась расправлять волосы пальцами, так как расческа, скорее всего, была глубоко в недрах ее чемодана. Тем временем за окном уже можно было увидеть башню главного корпуса университета, на вершине которой гордо красовалась металлическая птица, словно напоминание о прошлом. «Почти приехали», — выдохнула Лайза. Внезапно Линда замерла, глядя в зеркало заднего вида, и ее голос задрожал. «Ребята, что это? Кто это?» Все разом обернулись, и их взгляды устремились на большую черную машину, которая с огромной скоростью гналась за ними. Водителя невозможно было разглядеть через тонированные стекла, но стиль вождения говорил сам за себя — агрессия и опасность. Лайза напряглась, сердце забилось сильнее. «Это могут быть журналисты», — предположила она, но в ее голосе звучала неуверенность. Ответа не последовало. Машина вдруг резко пошла на обгон, едва не задевая их боком. Водитель микроавтобуса выругался, отчаянно крутя руль, стараясь удержать контроль над автомобилем, но черная машина снова двинулась вперед, ударив их сбоку. Автобус резко тряхнуло, как будто кто-то ударил его кулаком в бок, заставив всех внутри едва не слететь с сидений. «Держитесь!» — крикнул водитель, еще сильнее вывернув руль, пытаясь выровнять машину на дороге. Но черная машина не собиралась отступать. Она вновь и вновь таранила их, выталкивая на обочину. Сердца ребят колотились в унисон. Микроавтобус снова тряхнуло, и они все прижались к сиденьям, цепляясь за поручни. Джош вцепился в подголовник переднего сиденья, Его глаза метались по салону, пытаясь понять, что происходит. «Кто-то же нас подрезает!» Яростно выкрикнула Джинни, хватая Лайзу за руку. «Не понимаю, кто это может быть?» Лайза не могла оторвать взгляда от зеркала, ее глаза расширились от страха. «Угадай!» — кричала Джинни. Водитель уже едва контролировал машину, но его лицо было напряженным, почти без эмоций. Дорога перед ним становилась все более узкой, и с каждой секундой обочины казались все ближе и ближе. «Надо как-то сбросить его с хвоста!» — закричал Джордж. «У кого-нибудь есть идеи?» Инди, сидевшая у окна, зажмурила глаза, пытаясь справиться с паникой. «Это не может быть просто случайностью!» — прошептала она дрожащим голосом. Машина снова дернулась, и на этот раз их микроавтобус резко качнулся вправо. Водитель отчаянно пытался удержать транспортное средство на дороге, но черная машина продолжала толкать их в кювет. «О, Боже!» — закричала Линда, хватаясь за сиденье перед ней. «Мы сейчас слетим с дороги!» Лайза быстро огляделась по сторонам. Снаружи мелькали деревья и кусты, слишком быстро, чтобы успеть что-то разглядеть. Момент был критический, все могло закончиться в одну секунду. Вдруг она заметила что-то впереди на дороге, узкий поворот, ведущий на более безопасный участок. «Там впереди поворот! Если успеем свернуть, может, он нас потеряет!» — крикнула она водителю. «Держитесь крепче!» — проорал водитель, рванув руль вправо. Микроавтобус резко занесло, и всех внутри качнуло в сторону, когда колеса скользнули по мокрой дороге. Машина резко повернула, уходя на боковую тропу, и на мгновение показалось, что они вот-вот перевернутся. Но водитель сумел удержать управление, и микроавтобус вылетел на новую дорогу, обдав всех мощной волной адреналина. Черная машина замерла на мгновение, будто водитель не ожидал такого маневра. Затем, к их удивлению, преследователь резко свернул в другую сторону и исчез в сторону леса, словно и не было его вовсе. Наступила тишина. Только тихое постукивание дождя по крыше микроавтобуса нарушало это мертвое спокойствие. Все, казалось, задержали дыхание, не веря, что опасность миновала. Водитель, тяжело дыша, посмотрел на них в зеркало. «Вы целы?» Его голос был глухим, но полным напряжения. «Живо!» — прошептала Лайза, чувствуя, как ее сердце все еще бешено колотится в груди. «Это был аноним», — уверенно сказал Джордж, откидываясь на спинку сиденья. «Он следит за нами и теперь готов сделать что угодно, чтобы мы не узнали правду». Инди не могла отвести взгляда от исчезающей за поворотом дороги. У нее было странное ощущение, будто это был не последний раз, когда они столкнутся с этой опасностью. Когда казалось, что напряжение немного спало, вдруг телефоны всех в микроавтобусе снова завибрировали. Этот звук теперь ассоциировался только с одним — с анонимом. Лайза невольно вздрогнула и словно под гипнозом потянулась за своим телефоном. «Ну нет!» «Только не снова», — пробормотала она, разблокировав экран. Сообщение было коротким. Текст вспыхнул на экране ядовитым сарказмом. «Ого, ребята, какая удача! Почти уложила вас в кювет, но, увы, опять не получилось. Хоть бы кто-нибудь постарался. Но не переживайте, в следующий раз стопудово». Лайза громко ахнула. Ее руки дрожали. Она быстро прикрыла рот рукой, чтобы сдержать панику. На ее лице отразился ужас. «Снова аноним», — с горечью в голосе подтвердила она. Джинни прикрыла глаза, глубоко вздохнув. «Вот же сука!» — выдохнула она. «Просто ненавижу эту стерву!» Линда прижалась к окну, пытаясь скрыть растущее беспокойство, но ее лицо все равно выдавало тревогу. «Кажется, мы все же на верном пути», — тихо проговорила она. «Поэтому нас пытались убрать».